Улетела птица. Да, было чем поживиться. Признаюсь, как он сказал, 200 000 у меня вздрогнуло в самом сердце. О такой сумме и подумать даже сладко. Ведь как подумаешь, сколько денег пропадает даром, без всякой совершенно пользы. Ну что из того, что у него будет 200 000? Ведь все это так пойдет на покупку каких-нибудь тряпок, ветошек. Ну, все это дрянь и гниль. А ведь сколько даже так пропадает на свете, не обращаясь, сколько есть мертвых капиталов, которые именно как мертвецы лежат в ломбардах. Право, даже жалость. Поспешно входит утешительный. Ничего, ничего, господа. Уехал, черт его побери, тем лучше. Остался сын. Отец передал ему доверенность и все права на получение денег из приказа и поручил надсматривать за всем мне. Сын молодец, так и рвется в гусары. Будет жатва. Я пойду и сей же час приведу его к вам. Ай да утешительный! Браво! Дело возымело славный оборот. Молодец, утешительный. Теперь я понял, зачем он подбирался к отцу и потакал ему. И как все это ловко, как тонко. У него на этот талант необыкновенный. Способности невероятные. Признаюсь, когда отец сказал, что оставляет здесь сына, у меня у самого промелькнула в голове мысль, да ведь только на миг, а уж он тотчас, сметливость какая. Ты его еще не знаешь. Хорошенько. Ихарев, Швохнев и Кругель готовят встречу молодого Глова, изображая гусарскую пирушку. Летел на тройке полупьяный, я буду вспоминать о вас, и по щеке моей румяной слеза скатится с пьяных глаз. Рекомендую, Александр Михайлович Глов. Отличный товарищ. Прошу полюбить, как меня. Очень рад. Знакомство ваше нам. Ну что же, позвольте вас прямо в наше объятия. Господа, я... Без церемоний, без церемоний. Равенство – первая вещь. Господа, Глов, здесь видишь все товарищи. И потому к черту все этикеты. Съедем прямо на «ты». Именно на «ты». На «ты». На «ты». На «ты». На «ты». Так, браво. Человек, слушай, шампанского. Пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна. Замечаете, господа, как у него даже теперь уже видно что-то гусарское. Нет, твой отец, не говоря дурного слова, большая скотина. А? Извини, ведь мы на «ты». Ну как этого молодца вздумал было в чернильную службу? Ну что, брат, скоро свадьба с сестрой твоей. Черт вы ее побери с ее свадьбы. Мне досадно, что из-за нее отец меня продержал 3 месяца в деревне. Ну послушай, а хороша сестра твоя? А так хороша. Будь она не сестра, но уж я бы ей не спустил. Браво! Браво, гусар! Сейчас видно гусара. Ну, послушай, а помог бы ты мне, если б я захотел ее увести? А почему же? Помог бы! Браво, гусар! Вот оно, что называется настоящий гусар, черт побери! Человек! Шампанского! Вот это мой решительный вкус. этаких открытых людей я люблю. Постой, душа, дай я обниму тебя. Даже и мне обнять его. Слушай, я обниму его. Это уж и я обниму его, если так. Господа, за здравие будущего гусарского юнкера. Ура! Пусть он будет первый рубака, первый волокита, первый пьяница, первый... Слово, пусть его будет, что хочет. Пусть его будет, что хочет. За здравие всего гусарства! За здравие всего гусарства! Пускай погибну без возврата. Господа, господа! Нужно его теперь же посвятить во все гусарские обычаи. Ну, пьет он, как видно, уже сносно. Но ведь это вздор. Нужно, чтобы он был картежник во всей силе. Играешь в банк? Играл бы. Смерть бы хотелось. Да денег нет. Эккой вздор, нет денег. Было бы только с чем сесть. А там деньги будут, сейчас выиграешь. Да ведь и сесть-то не с чем. Да мы тебе поверим в долг. А? Ведь у тебя есть доверенность на получение денег из приказа. А? Мы подождем. А как тебе выдадут, ты нам тотчас заплатишь. А до того времени ты можешь нам дать вексель. Впрочем, что я говорю, как будто ты уж непременно проиграешь. Ты можешь тут же выиграть несколько тысяч чистоганом. А как проиграю? Стыдись! Что ж ты за гусар после этого? Ну, натурально, одно из двух. Либо выиграешь, либо проиграешь. Да в этом-то и дело! В риске-то и есть главное добродетель. Они рискнуть, пожалуй, всякий может. Наверняка и приказная строка отважится. Черт побери! Если так, играю! Что мне смотреть на отца? Браво! Юнкер, честь! Карты! Главное, что нужно? Нужна отвага, удар, сила. Так и быть, господа. Я... вам сделаю банчик в 25 тысяч. Ну, гусар! Ты ж, Вохнев, что ставишь? Вот, какое странное течение карт.